Переходим в него без помоста, несчастного Орлова с трудом подсаживают в вагон, сотни рук сквозь плотную и стройную юнкерскую цепь тянутся к нам. Уже 22:00, паровоз рванул, толпа загудела еще громче, 2 выстрела, поезд двинулся. От самосуда толпы деморализованных солдат местного гарнизона, генерала Деникина и других арестованных в Бердичеве спасли юнкера Житомирской школы прапорщиков. Они были вызваны в штаб фронта для несения караулов в городе, и им пришлось обеспечивать провод арестованных корниловцев из тюрьмы на железнодорожный вокзал. Других дисциплинированных воинских подразделений в Бердичевском гарнизоне на те дни уже не имелось. Когда чрезвычайная следственная комиссия деятельно приступила к своей работе, Лавр Георгиевич и его сподвижники, арестованные в Ставке, были переведены из-под домашнего ареста в гостиницу «Метрополь». Там арестованные содержались под усиленным двойным внутренним и внешним караулом из состава Георгиевского пехотного батальона. Первые письменные корниловские показания через 4 дня были напечатаны в газете «Общее дело». Так россияне познакомились с объяснительной запиской генерала Корнилова. Публикация увидела свет благодаря помощи сына генерала Остроградского, умелого организатора рейдов конницы по вражеским тылам, погибшего в бою у озера Нарыч в 1916 году. Уже 5 сентября чрезвычайная следственная комиссия заканчивает доклад по делу генерала Корнилова. Действия бывшего верховного главнокомандующего расцениваются как насильственное посягательство на изменения в России или какой-либо ее части, установленного основными государственными законами образа правления. Высшая мера наказания в этом особо опасном преступлении — бессрочная каторга. Чрезвычайная следственная комиссия главного военно-морского прокурора Шабловского представила доклад по делу генерала Корнилова на правительственное рассмотрение. В нем говорилось: постановлением Временного правительства генерал Корнилов предан суду за мятеж. Принимая во внимание, что в уголовных законах отсутствует юридическое определение мятежа, комиссия обсудила вопрос о возможности предания генерала Корнилова военно-революционному суду. Согласно постановлению Временного правительства, генерал Корнилов мог быть предан этому суду лишь в случае предъявления ему обвинений в военной или государственной измене или в организации восстания. Обвинение в государственной измене могло бы иметь место лишь при наличии у генерала Корнилова намерения способствовать или благоприятствовать неприятелю в его военных или враждебных против России действиях, или при допущении им таких деяний, которые могли бы способствовать неприятелю в его военных операциях. В добытом комиссией материале данных, изобличающих генерала Корнилова в намерении способствовать неприятелю, совершенно не имеется. Напротив, из обзора всех его распоряжений, относящихся к соответствующему периоду времени и его объяснений, следует, что все его действия имели своей целью успешную борьбу с неприятелем. Что касается обвинения генерала Корнилова в измене при наличии эвентуального умысла, то комиссия полагает, что такое могло бы иметь место при условии фактического ослабления им фронта, взятием с него войск для внутренней борьбы в Петрограде и оставлением им армии без оперативного руководства в последних числах августа. При исследовании этого вопроса оказалось, для направления на Петроград были предназначены 3-й конный корпус и Курлянский Уланский полк. Гарнизон Могилева был усилен Корниловским ударным полком и 2 польскими легионами. Из имеющихся в деле официальных документов видно, что 3-й конный корпус был двинут к Петрограду по требованию Временного правительства. Корниловский ударный полк был взят не с фронта, а с тыла из Проскурова во время его укомплектования. Польские легионы также взяты с тыла, а Уланский полк, по имеющимся сведениям, посылался по указанию управляющего делами военного министерства Савенкова. Что же касается вопроса об оставлении армии без оперативного руководства, то такое руководство продолжалось непрерывно, за исключением Румынского фронта, который 30 августа сам прервал связь со Ставкой по распоряжению Военно-революционного комитета этого фронта. Таким образом, для обвинения генерала Корнилова в измене не имеется данных. Вторым основанием для предания генерала Корнилова военно-революционному суду могло бы быть обвинение его в явном восстании. Как видно из положения 110 статьи в воинском уставе о наказаниях, находящейся в главе о нарушении воинского чинопочитания и подчиненности, статьей этой предусматриваются нарушения, направленные против воинской дисциплины. Хотя согласно 20 статье положения о полевом управлении войск в военное время верховный главнокомандующий и находится в исключительном и непосредственном подчинении временному правительству, однако комиссия полагает, что это подчинение является только политическим и дисциплинарных отношений, в смысле воинском, между ними не существует. Такой взгляд подтверждается и самим наименованием Верховный главнокомандующий. Таким образом, действия бывшего верховного главнокомандующего генерала Корнилова, направленные на изменение существующего государственного строя в России и на смещение органов верховной государственной власти, должны быть квалифицированы не по 108 статье уголовного положения. Речь идет о насильственном посягательстве на изменения в России или какой-либо ее части, установленного основными государственными законами образа правления. Высшая мера наказания в этом преступлении — бессрочная каторга. Ввиду изложенного и на точном основании закона от 12 июля 1917 года об учреждении военно-революционных судов, дело о генерале Корнилове в военно-революционному суду не подсудно. Не подсудно оно и военно-окружному или корпусному суду, ввиду того, что город Могилев не находится в войсковом районе театра военных действий, а подлежит на общем основании направлению в суд гражданского ведомства после производства предварительного следствия. Генерал Корнилов, находясь под стражей, не терял присутствия духа. Он и его соратники, находившиеся под арестом в гостинице «Метрополь», почти неограниченно имели связи с внешним миром. На квартире адъютанта генерала Корнилова, ротмистра Тыкинца Ханахаджиева, была организована почтовая станция. Отсюда расходились письма, и сюда же стекались ответные письма, газеты, посылки. Главными адресатами генерала Корнилова и его ближайших помощников являлись три города страны. В столице области войска Донского находился атаман генерал Алексей Максимович Каледин, который открыто объявил себя противником временного правительства. В Новочеркасск еще до своего ареста Корнилов отправил своего адъютанта Завойко, он был арестован по дороге и препровожден на Петроградскую гарнизонную гауптвахту, и младшего брата штабс-ротмистра Петра Корнилова. В Петрограде контакты поддерживались совещанием общественных организаций и только что созданной Алексеевской военной организацией. Когда узников уберут из Могилева, переписка будет вестись со Ставкой, в которой продолжало служить немало офицеров-корниловцев. Между тем, пребывание арестованных в Могилеве стало серьезно тревожить временное правительство. В городе продолжал находиться Корниловский ударный полк. Ежедневно возвращаясь с занятий в поле, ударники-корниловцы проходили маршем перед гостиницей «Метрополь» и дружными криками «Ура!» приветствовали Лавра Георгиевича, стоявшего у окна. Продолжал нести охранную службу в ставке и тыкинский конный полк. И в Зимнем дворце, и в кабинетах ставки, где пребывали правительственные комиссары, было ясно, что если мятежный генерал захочет уйти, то это он сможет сделать, когда захочет. И сможет даже посадить в гостиничный тюремный номер вместо себя прибывшего в ставку министра-председателя Керенского, нового верховного главнокомандующего. Чтобы снять опасность, было решено перевести арестованных в другое место.